Глава магазина Торануана. Рафообразные и не только против филореалов. Утром Наофуми-сама всё-таки смог уговорить героя копья. После возвращения в деревню я уложила потерявшую сознание Атлу-сан на постель. «Вот так», — сказала я, укладывая девочку в её комнате. До этого она сорвалась, попав под влияние вызывающего ревность навыка героя копья. Как правило, она старается не подавать вида, но, видимо, такие мысли у неё всё-таки были. «Я вам не проиграю». Я осторожно погладила щёку мирно сопящей Атлы и накрыла её одеялом. «А-а-а-а!» Разнёсся вопль по всей деревне в следующую секунду. «Это ведь Руфт!» «Матаясу! Какого чёрта ты творишь, а?» Услышала я следом крик Наофуми-самы. Я тут же выскочила из комнаты Атлы-сан и побежала разбираться, но случайно чуть не врезалась в одного человека. «А, Рафталия-сан!» Это был герой меча Рен-сан. Он выглядел на редкость бледным. «Это кричал Наофуми-сама! Вы знаете, что случилось?» «Понимаете?» Рен-сан пустился в объяснение. Проводив меня и Атлу, он доложил Наофуми-саме, что в загоне филореалов творится нечто странное. Наофуми-сама нехотя отправился изучать его, и тут раздались вопли. Рен-сан дошёл до загона и увидел целую стаю филореалов, облепивших Наофуми-саму и Руфта со всех сторон. «Филореалы не совсем наши враги, поэтому я не смог придумать, что делать, и решил сначала обратиться к вам, Рафталия-сан». Закончил Рен-сан и посоветовал поторопиться. Мы подошли к загону и... «Немедленно освободить Наофуми-сана и этого мальчика!» «Рафо! Не хотим!» Сейн-сан в компании рафообразных стояла напротив стаи королев филореалов, взявших в плен Наофуми-саму и Руфта. Откуда здесь вообще столько королев? Наверняка дело рук героя копья. Больше им взяться неоткуда. Судя по Наофуми-саме, он уже сдался и не сопротивлялся. Первым делом мы должны спасти его, но не можем убивать королев, потому что тогда герой копья устроит чудовищный скандал. Рен-сан правильно сделал, что решил обратиться за помощью. «Рафо! Вскоре приземлился Гаэлион и тоже неодобрительно посмотрел на филореалов, явно приняв сторону рафообразных. «Тогда придётся использовать силовые методы! Мы вернём их!» Вслед за Сейн, Рафтян, рафообразный и Гаэлион тоже бросились вперёд спасать Наофуми-саму и Руфта. «Мы не уступим ни новым монстрам, ни драконам!» Я могла лишь ошарашенно смотреть на битву, развернувшуюся вокруг Наофуми-самы. «Рафо! Ой, как блестит! Сколько еды!» Наконец, рафообразные включили свои излюбленные иллюзии и сбили филореалов с толку. Начался хаос, и нападающие просочились между птицами. Он забрал их!» Гэлион прорвался через филореалов и взмыл в небо, унося с собой Наофуми-саму и Руфта. Но только я подумала, что теперь можно успокоиться. Теперь уже Гаэлион загадочно улыбнулся и полетел в неизвестном направлении. «Гаэлион, куда ты уносишь героя щита?» — окликнула его Виндия-сан. Гаэлион будто бы затормозил, но у него забегали глаза. Всё понятно. В нём опять воюют разные личности. «Рафо!» Рафтян высоко подпрыгнула и зацепилась за улетающего Гаэлиона. «Поверить не могу. Он захватил героя щита и думает, что тот ему что-то должен!» — вздохнула Виндия-сан. «Он не убежит!» Сейн оплела крылья Гаэлиона нитями и потянула его к земле. «Ха!» Пока Гаэлион пытался взлететь, наплевав на приказы, я ударила его боковиной клинка, чтобы лишить сознания. Гаэлион мигом отключился и выронил ношу. Я подхватила Наофуми-саму и Руфта и приземлилась вместе с ними. «Пленники спасены! Теперь успокойте филореалов!» — скомандовала я. «Рафо! Ну, Гаэлион у меня получит!» Мне хорошо запомнилось, как Виндия-сан отчитывала опутанного Гаэлиона. «Наофуми-сама! Рафо!» «Филореалы страшные!» Наофуми-сама, даже не приходя в сознание, почуял Рафтян и крепко прижал ее к себе. Таким образом, нам удалось спасти Наофуми саму, но, к моему сожалению, рафообразные доказали, что отныне именно они – главные монстры деревни.